«Разбуди меня, Смок! Это сон!» — взмолился малыш. Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты. Вокруг стола собралась толпа. Многие игроки стали ставить на те же номера, что и Смок. Тут он снова изменил свой маневр. 10 раз подряд он ставил на 18 и проигрывал. Тут даже самые упрямые последователи покинули его. Тогда он поставил на другой номер и выиграл $350. Игроки снова ринулись за ним и снова покинули его после целого ряда проигрышей. «Да брось же, слышь, всякому везению есть предел, и твое явно кончилось. Таких кущей, как раньше, тебе уже не забрать». «Еще один раз и баста», — ответил Смок. В продолжение нескольких минут он ставил с переменным счастьем мелкие фишки на разные номера, а затем бросил сразу $25 на двойной ноль. «Давайте подсчитаем», — сказал он крупье, выиграв на этот раз. «Можешь не показывать мне счет», — сказал малыш Смоку, когда они направились к весам. «Ты выиграл около $3600, верно?» «Ровно 3600», — ответил Смок. «А теперь отвези песок домой. Ведь мы так условились». Глава 4. «Не шути со своим счастьем», — говорил на следующее утро малыш, видя, что Смок снова собирается в оленей рог. «Тебе повезло, но уже больше вести не будет. Счастье изменит тебе». «Не смей говорить о счастье. Тут не счастье, а статистика, система, научная формула. Проиграться я никак не могу». «К черту систему! Никаких систем не существует. Я как-то выиграл 17 раз подряд, но тут система была ни при чем. Просто дурацкое счастье. Я испугался и прекратил игру. Если бы я играл дальше, я выиграл бы 30 000 на свои $2». «А я выиграю, потому что у меня есть система». «Ну как ты это докажешь?» «Я уже доказал тебе. Идем, докажу еще раз». В оленьем роге все уставились на Смока. Игроки у стола очистили ему место, и он снова сел рядом с крупье. На этот раз он вел игру совсем иначе. За 1,5 часа он поставил только 4 раза. Но каждая ставка была по $25, и всякий раз он выигрывал. Он получил $3500, и малыш снова отнес домой золотой песок. «А теперь пора кончать», — сказал малыш, присев на край койки и снимая мокасины. «Ты выиграл 7 000. Только сумасшедший стал бы дразнить свое счастье». «А, по-моему, только сумасшедший мог бы бросить игру, когда у него есть такая замечательная система, как у меня». «Ты умный человек, Смок. Ты учился в колледже. Мне век того не узнать, что ты сообразишь в одну минуту. Но ты ошибаешься, считая свое случайное везение за систему. Я много на своем веку слышал о разных системах, но скажу тебе по совести, как другу, все они ни черта не стоят. Нет такой системы, чтобы выигрывать в рулетку наверняка». «Но ведь я тебе доказал, и не раз еще докажу, если хочешь». «Нет, Смок, все это просто сон. Вот сейчас я проснусь, разведу огонь и приготовлю завтрак». «Так вот же, мой недоверчивый друг, золотой песок, который я выиграл. Попробуй, подыми его». Смок бросил на колени товарищу мешок с золотым песком. В мешке было 35 фунтов весу, и малыш почувствовал его тяжесть. «Это явь, а не сон», — продолжал настаивать Смок. «Уф! Много видел я разных снов на своем веку. Во сне, конечно, все возможно, но наяву системы не помогают. Правда, я не учился в колледже, однако это не мешает мне с полным основанием утверждать, что твое невероятное везение — только сон». «Это закон бережливости Гамильтона», — со смехом сказал Смок. «Я никогда не слышал ни о каком Гамильтоне, но, по-видимому, он прав. Я сплю, Смок, а ты лезешь ко мне со своей системой. Если ты любишь меня, крикни, малыш, проснись, и я проснусь и приготовлю завтрак».